Глава 4. Любовь, любовь, наш господин. Когда Эвин стал ходить рассеянный и какой-то тоскливый, мы заметили не сразу. Оборотни вообще отлично скрывают свои чувства. Но разве можно куда-то деться от верных друзей? Мы же где хочешь достанем и все нервы выпытаем. Так что зажимали оборотня втроем в моей комнате. Я, Лерк и Лютик. «Что у нас сегодня на ужин было?» Начала я с невинного вопроса. «Я-то ужин пропустила, зачиталась в библиотеке. Благо магистр Истрон разрешал мне приходить в любое время и сидеть сколько захочу». «Отварная салака», — буркнул оборотень. «Салака была вчера, а это больше всего похоже на макароны по-флотски», — заметила я, приподнимая крышку с блюда, заботливо сбереженного друзьями. Могли бы и не беречь. Картошка имела такой вид, словно она своей смертью померла, а мясо в подливке можно было различить только с микроскопом или с заклинанием «Острый глаз». Есть это на ночь не хотелось совершенно. «Значит, макароны», — согласился оборотень. «Макароны, значит», — протянула я, стратегически перекрывая дверь. Лерк и Лютик сдвинулись поближе к окну. На всякий случай. Хоть и пятый этаж, но оборотню 20 метров не высота, и 30 тоже. У них когти такие, по скалам лазить могут, кроша гранит. «Рассказывай!» «Не понял», — протянул оборотень. «Но меня было не остановить. Значит так, это не ты второй десяток дней ходишь, как в воду опущенный. Это не ты путаешь картошку с макаронами, а рыбу с мясом. Это не ты зависаешь над лекциями, как поломанный комп 90-го года. Я хочу знать причину». «Да тебе все показалось», — попытался отбояриться оборотень, но я была неумолима. «Если не расскажешь, скормлю тебе весь этот кошмар по-флотски или по-столовски, ясно?» Эвин весело посмотрел на меня. Впервые весело за последние пару дней. «И как?» «Втроем справимся!» «Не справитесь!» «Раньше я бы точно попробовала. Итогом стало бы размазанное по стенкам и ученикам пюре, но не сейчас. Не переводи разговор! Ты что, влюбился?» Я ляпнула и вдруг замерла на месте. «А ведь точно! Все симптомы!» За 8 кругов обучения мы уже знали друг друга вдоль и поперек, а симптомы влюбленности мне были и самой знакомы. Не на себе, нет. Но нескольким подругам я утирала глаза. Были девчонки, которые выплакивались у меня на плече, твердо зная, что я не расскажу никому об их проблеме. Жаловались на козла Мишку, Лешку, Петьку, Сашку, Пашку и далее по алфавиту. А теперь Эвин. «Кто она?» — конкретно спросил Лерк, проделавший в уме те же вычисления. Эвин затравленно огляделся. Я взвесила на руке тарелку с ужином, и оборотень сдался. Видимо, понял, что легче рассказать, чем удрать, и еще неизвестно, сколько от нас бегать. Мы ведь не отцепимся. «Маля Арейна». Я почесала затылок. Имя ни о чем не говорила. «Она с факультета чего?» «Временная магия». Я задумалась. «Вот хоть убей, не помню такой». «Я завтра вам ее покажу. Ребята, она такая... такая...» «Лишь бы всякой и розеткой не оказалась!» — фыркнула я. «Блондинка? Брюнетка?» «У нее волосы, как солнышко. Человек?» — оборвал Лерк восторженный рассказ о солнышках. «Потом, видимо, последуют коралловые губки и жемчужные зубки. Русалки дохнут от зависти». «Она на восьмушку эльфийка. Ну да...» «Человек, аристократка». Титулы здесь тоже были, но не такие, как в мире техники. Просто дворянство. Можно личное, можно наследуемое. Дворяне имели право на приставку «ар». Так что «Малия ар Арейне», так? Этот вопрос я и продублировала приятелю. «Да, она такая воздушная, неземная». «Завтра покажешь свою эльфийку». Особенно я не обольщалась. Эльфы тоже учились в универе. и действительно были воздушны, изящны и грациозны. Еще бы! У них кость чуть ли не в два раза тоньше, и строение мышц немного другое. Да и различия в анатомии есть. Эльфы вообще другой биологический вид. И с людьми скрещиваться почти не могут, только по большому обоюдному желанию и с определенными заклинаниями. А к получившемуся потомству относятся нежно и трепетно. Даже полукровки наследуют эльфийскую грацию и изящество. И кровь эльфов проявляется заметно до 10-го колена. Это потом внешних признаков уже не видно. Кажется так. А вот как проявляется аристократическое воспитание? Вирт Хелмстрон, кстати, Ар Хелмстрон, оставил неизгладимое впечатление. Заносчивой скотины. И не верила я в аристократическое благородство. Благородным может быть и свинопас, а свиньей даже принцесса. Не говоря уж о том, что все маги автоматически приравниваются к аристократам. И буду я по окончании курса елка Ар-Универ, если не захочу вернуть себе родное имя и фамилию, или изобрести новые, или просто елка. Обычно маги оставляют себе прозвище из универа, если остаются в этом мире. Хотя что делать боевому магу в мире техники? Утопиться или Госдуму взорвать? Там самая страшная нечисть политики, а этих ни одна холера не возьмет. «Обязательно покажу». Эвина словно прорвала. «Ей-ей! Через 2 часа я уже заочно терпеть не могла эту малию. Это как же надо вынести нормальному парню мозги? И чем?» 2 часа слушать, как она очаровательно ходит, говорит, садится, наклоняет головку на бок. Свернуть бы ей эту голову! «Да не ревную я, не ревную! Эвин мне как брат. Не хотелось бы, чтобы парень влюбился в неподходящую девушку». Девушку, невинный идеал прелести и чистоты, по выражению оборотня, мы увидели на следующее утро в столовой. Эвин показал. И мы втроем пригляделись. Не знаю, что думали парни, с моей же точки зрения. Ладно, опишем беспристрастно. Блондинка с интенсивно золотыми локонами, которые не спадают на плечи крупными кольцами и струятся вниз по желтой мантии. Мантия, кстати, не чета моей. Подогнана по фигурке и сшита из какого-то дорогого материала. А вот отделка подкачала. Вкус девушки явно зарезали, иначе она не прицепила бы к мантии безумно дорогие и модные кружева с рисунком. На такой хрупкой, что есть, то есть, фигурке лишние черты и полосы смотрелись, как колбасная нарезка на блюде. Личико какое-то странное. Эльфийская кровь сказалась? Этакая суженная к подбородку, а глаза не слишком большие, зато раскосые. И получается какое-то хорьковое выражение лица. Хищное. Неэстетично. Хотя это я злопыхательством занимаюсь. Кому-то ведь нравится. Вон сколько парней вьется вокруг. И Эвин присоединился. Но внимание оборотню доставалось не намного больше, чем 6 его конкурентам. Так, то головку склонит, то улыбнется рассеянно. Голос очень тихий, даже не расслышать. И говорит очень мало. По принципу «молчи, дурак, за умного сойдешь?» Не знаю. Я ничего не могла с собой поделать. Мне эта блондинка не нравилась. И пусть я дура. А, ничего. Заметил Лютик. «Симпатичная», — поддержал Лерк. «Елка, а тебе как?» «Не знаю», — честно созналась я. «Вроде как не кикимора, но что внутри?» «А посмотрим поближе?» «Нет», — отказалась я. «Лучше послушаем». «Это как?» «Моя идея была проста. Кто скажет больше всего гадости о женщине? Разумеется, ее подруга. Подруг я не знаю». Но, судя по виду девушки, по ее прическе, макияжу, мантии с кружевами, Березка что-то должна знать. Вот с подругой я и побеседую вечерком, а до тех пор Эвину сплошные слова одобрения. На том мы с парнями и договорились. Может, я правда ревную друга? Я честно пыталась встряхнуть свои ощущения и чувства. Нет, не ревную. Эвин мне как Гошка, то есть как брат. Братьев не ревнуют, если крыша не поехала. Но что-то внутри просто шепчет «Не верь, не верь, не верь!» И звенит колокольчик, предупреждающий о нехорошем. В детстве так со мной уже было. Компания подростков, самый авторитетный, крутой, очень симпатичный паренек, гроза девчонок. В этаком пиратском стиле. Кудри каштановые, глаза черные, лапочка. Весь вежливый, воспитанный, взрослые умилялись. А меня просто перекашивало, и хотелось удрать под корягу. Когда через год оказалось, что мальчик 14 лет наркоман, никто и не верил. А когда узнали, что еще трое из его компании уже подсели, меня родители раза три к наркологу таскали, боялись. В одном же дворе все жили. Чутье? Не знаю. Надо поболтать с Березкой. К подруге я решила зайти сразу после занятий. И не прогадала. Березка была одна и не слишком-то увлечена большим травником. Я помахала в воздухе эльфийскими хлебцами. Между прочим, 6 серебряных за полкило. При цене на обычную ковригу хлеба в 2 медяшки. Зато не полнеешь. И одним хлебцем наедаешься чуть ли не на полдня. Специально себе со степухи прикупила. Ладно, придется пожертвовать в фонд спасения друга. Привет, пустишь? «Ага, заходи. Я тут к чаю принесла». «Я чай не пью, он портит цвет лица. Травяной отвар будешь?» «Буду». Березка элегантно прошествовала к столу. Я не могу сказать, что она засуетилась или захлопотала. Нет, каждое движение было выверено так, что хотелось крикнуть «Камера! Стоп!». Девушка явно тренировалась. «Вот только неясно, зачем?» «Нет, я все понимаю». Девушки стараются быть более привлекательными внешне. Но сейчас, глядя на холеную и изящную березку, я просто не понимала мужчин. Ну хорошо, буду я красивой. Сделаю из себя конфетку и топ-модель. Я могу. Собственно, здесь любая может. Возможности пластической хирургии, представляете? Возможности магической хирургии вообще безграничны. Что там увеличение груди? Маги могут сделать ее любого размера. Столько раз, сколько захочется клиенту. Губы, глаза, волосы играют и с цветом, и с формой. Дорого, не без этого. Но на факультете врачей есть даже специальное направление. А если кто думает, что спрос на подобных специалистов только у богатых дамочек, вы живо передумаете. Спецслужбы любого королевства дерутся за подобных специалистов, потому что работа очень тонкая, кропотливая и долгая. На эту специальность хотят пойти многие, но отбор там строгий. Но я к чему? Пусть я стану конфеткой, внешне. Но внутри-то ничего не изменится. Стерва останется стервой, шлюха шлюхой. Леопард может закрасить пятна, но клыки никуда не денутся. И когти тоже. Так что же? Парни смотрят на внешность, как на конфетный фантик? А заверни в фантик навоз или камушек. Слопают и попросят добавки? Смешно. Но ведь лопают. И получается, что стерва с подтянутой попкой имеет больше успех, чем не такая симпатичная, но добрая и умная девушка. И парни лопают камушки, плюются, ломают зубы и радостно тянутся за новым фантиком. Ярким и красивым. Кто бы спорил? Где логика? Я завидую? Может быть. А еще я просто не понимаю. Почему так много тех, кому важна только внешность? Почему? И соответствует ли внешность Малии Арейне внутреннему содержанию? Это надо пить горячим, а не температурой трупа. В мои мысли ворвался голос Березки. Я похлопала ресницами. Пока я выпадала из реальности, она уже заварила чайник, разложила эльфийские хлебцы и изящно уселась напротив. Что у тебя случилось? «У меня? Да я просто так зашла!» «Да что ты! Сколько не общались, а теперь ты соскучилась! Ёлка, не ври, а!» Я ухмыльнулась. Березка не дура. Зануда, стерва, зараза, но не дура. Факт. И забывать об этом не стоит. «Вообще-то я посплетничать зашла». «Вот как? А кто еще расскажет всю подноготную о женщине, как не другая женщина? О ком? Малия Арейны. Сучка! Словцо, сорвавшееся с губ девушки, шокировало меня. Березка? А такие выражансы! Селедка с вареньем, суп с тертой пластмассой. Видимо, мое лицо было достаточно красноречивым. Березка чуть поморщилась, но повторила. Сучка и гадина. А подробнее? А подробнее? Она же Ара Рейне и с эльфийской кровью. Вот и ведет себя так, словно у нее в попе солнце горит. Да эти многие славятся, подколола я, и березку понесло. Как я была права, придя сюда! За следующие 20 минут я получила такое досье на Малию, что королевской службе сыска не удалось бы собрать и за год. Малия оказалась девушкой-хамелеоном. С парнями она была очаровательна, с девушками злостно-кусательна, особенно с теми, кто не отличался происхождением, но мог составить конкуренцию по красоте. Им доставалось по полной программе. Одной кто-то подсунул толченое стекло в пудру, второй пропитали платки настойкой Райнета. Один раз утерлась, и у тебя на коже язвочки, которые придется выводить пару кругов. Березку тоже попытались подловить на туфельки с интересными стельками, но подруга тщательно ухаживала за обувью. И к тому же многое знала о травах от матери. Она заметила подозрительный запах и проверила стельки. «Если бы я не вытащила эту гадость, охромела бы!» – возмущалась подруга. «Но как и когда? Даже не представляю!» «А это точно она?» «Уверена!» «Почему? Учти, вариант больше некому не прокатит!» Березка поморщилась. «Мы с ней накануне схлестнулись, а на следующее утро я не видела ее в купальнях. Думаешь, сложно войти в наши комнаты?» «Я считала, что несложно. Отмычки люди придумали в ту же пору, что и замки. Усложнится одно, усложнится второе. А директор? Не пойман, не доказано. Тем более, что родственники у нее, ого-го, визгу поднимется. Я кивнула. Попал Эвин. Твой друг? Хвостатый? Я кивнула. Действительно паршиво. Березка покрутила чашку, не замечая, что отвар давно и безнадежно остыл. Мужиками она крутит только так. Приворотным зельем она, что ли, душится? Удушить бы ее. Да не поможет. У нее охранные амулеты крутые. Я задумалась над вызовом на дуэль. Но было ясно, что Эвин мне не простит. Я хорошо учусь. Уделать-то я могу кого угодно, из первокурсников, но... Я сейчас наваляю этой стервочке, а она бросится плакаться всем вокруг. Я же еще останусь виноватой. Чаще жалеют не тех, кто болеет, а тех, кто громче всех воет. Ненавижу такие ситуации. Но что же делать? Что же делать? Ничего ты сделать не сможешь, припечатала березка. Наиграется, сама бросит. Я прикусила ноготь. Нет уж, не знаю что, не знаю как, но я не позволю Эвину унижаться. Он мой друг, а друзьям... Надо помогать вне зависимости от их желания. Вот. Глупо. Кажется, я опять думала вслух. Ну и плевать. Это мой друг. Все. Когда Лерк и Лютик услышали последние сводки, они загрустили. Эвину по понятным причинам говорить ничего не стали, но пообещали тоже навести справки. Навели. У Кана. И матерились еще громче. Информация, полученная от березки, полностью подтвердилась. Ну, не мать-перемать! Эвин все это время ходил хвостом за своей красоткой, а нам оставалось только наблюдать. Или... Идея пришла мне в голову неожиданно. Директор ведь знакомил меня с домовыми духами. И я поддерживала это знакомство. Специально покупала со стипендии что-нибудь вкусное. Особенно домовые духи уважали миндаль в сахаре. И если попросить Верита собрать компромат на Малию... Друзей я посвящать в это не стала. А вечером, прикупив еще миндаля... Эх, стипендия мала. Выпроводив приятелей и тщательно закрыв дверь, приложила ладонь к стене и тихо позвала. «Верит, я вас приглашаю в гости. Пожалуйста, окажите милость. Я так говорила всегда. И не удивилась, когда через несколько минут в комнату шагнул домовой дух. Только пригласила его к столу. Пирожные и кадри тоже обошлись в приличную сумму, но черт с ними, с деньгами, друг дороже. «Вечер добрый, хозяюшка!» Приветствовал меня Верит и приступил к трапезе. Пирожные он тоже любил и ел долго и со вкусом. Честно говоря, вид у него при этом был умилительный. Так бы и потискала, если бы обидеть не боялась. Домовые духи мне вообще ужасно нравились, такие очаровашки. И, кажется, мое теплое отношение тоже играло значительную роль. Я читала, что домовые духи во многом эмпаты. Верит допил кадри, отказался от третьей чашки и помахал лапкой. «Ну что, рассказывай, чего надобно?» Я опустила плечи. «Когда ж меня все читать перестанут, как книгу?» «Когда повзрослеешь, так надобно-то чего?» «Малия Арарейны, знаете такую?» «Ой, знаю!» — вздохнул Верит. «Нехорошая она! Ты от нее держись подальше!» «Я бы и рада!» — в унисон вздохнула я. «Да вот только...» История про Эвина была выслушана с пониманием. Я честно выложила, что знаю, что думаю и чего хочу. А моя просьба заставила Верита задуматься. Я молчала. Все было сказано, а настаивать не хотелось. Пусть домовые духи сами решают, помочь мне или нет. Наконец Верит встал и решительно сгреб со стола пакет с миндалем. «Ладно, есть у меня одно чадо. Ему как раз такое дело по плечу. Эйрех, иди сюда, негодник!» Я с интересом наблюдала, как из стены высунулась мордочка домового духа, только маленького, не больше кошки. «Звали?» «Звал. Вот, посмотри на девушку. Это елка. Запомнил?» «Да». «Ей надо проследить за одним человеком. Будешь ей во всем помогать». «Это надолго?» «Нет, думаю, ненадолго». Я кивнула. «Надеюсь, дня на четыре, если все получится так, как я хочу». Я собиралась сделать гадость, о которой честно рассказала домовому духу. Но Эйрих только одобрительно кивнул. Маленький он, но сообразительный. Следующим вечером мы опять встретились с Эйрихом. Я внимательно выслушала отчет и кивнула. Эвин был только одним из многих. Из двух десятков примерно людей и нелюдей. А следующим вечером я поджидала Малию в ее комнате. В маске и без плаща. Так лучше. Девушка сделала шаг внутрь, и я резко рванула ее за руку. И припечатала к стене. Дралась я плохо, но сейчас мне помог Эйрих. Домовые духи полностью властны над своим домом, так что камни просто вцепились в девушку, не давая ей пошевелиться. А рот я ей зажала заранее приготовленной тряпкой, специально испачкала, к воротам за грязью пожирнее бегала. Мне надо было взбесить девчонку до последнего предела. Зачем? А как еще заставить выглянуть из-под маски свиное рыло? Слушай меня, сучка, если ты посмеешь крутить хвостом перед Эвином, «Я тебе остаток крашеных волос вырву, поняла?» Малия сверкнула глазами. И я от души врезала ей под ребра, так, что блондинка согнулась вдвое. А когда смогла выпрямиться, меня в комнате уже не было. О моем визите напоминала только грязная тряпка во рту. Эрих рассказал мне, что Малия закатила истерику, швырялась предметами, едва не разбила зеркало, хотела пойти к директору, но потом передумала. Еще бы! Надо отомстить. И директор тут не помощник. На следующий день мы наблюдали активно окручиваемого Эвина. Приятель сиял от счастья. Лерк и Лютик хмурились. Я была спокойна. Второй этап раскачки был назначен на вечер. Эрих обещал подбросить записку, коротенькую и выразительную. Я предупредила. А в подарок прилагалась коробочка с пудрой и толченым стеклом, как намек. Не уберешь лапки от чужого добра, и этому обрадуешься. После второго акта милая и очаровательная девушка таки расколотила зеркало, и я поняла, мне обязательно повезет. Должно повезти. Я не учла только одного. Степени стервозности Малии и ее догадливости. Или просто гадости. Я предполагала, что Малия будет действовать по принципу «назло тещи зять повесился» и приблизит Эвина настолько, что приятель таки разглядит свиную морду под красивой оберткой или просто отошьет Эвина. Меня бы устроило и первое, и второе. Малия выбрала третий вариант. Я и Лерк как раз сидели, играли в карты и ждали Лютика, когда из стены вывалился Эрих и замахал руками. «Смотри!» Домовой протянул мне промокашку с чернильными пятнами. Я прищурилась. Да, здесь писали чернилами, и в школе ходили промокашки. Очень удобная вещь, но прочитать на ней что-то как? Лерк сообразил быстрее и перевернул листок бумаги так, чтобы он отразился в зеркале. Через 10 минут, ругаясь и споря, мы восстановили текст. «Милый Вирт, предлагаю вам встретиться сегодня вечером в третьей купальне от входа налево. Это касается изрядно насолившей вам девушки, Малия Ар-Арейны». Лерк выругался. «Эрих, ты можешь узнать, о чем они говорят?» «Нет», — покачал мордочкой домовой дух. «Там уже не дом». «И подслушать не получится?» «Нет, никак». Я чертыхнулась. Лерк внимательно поглядел на меня. «Сама расскажешь, или попинать придется?» «Лучше не надо», — предупредила я. «Буду сопротивляться». «Елка, я хочу знать, что ты затеяла. Я должен знать». «Ты, возможно, а вот Эвин...» «Я даже Лютику не скажу. Обещаю». Я задумалась. С одной стороны, рассказать хотелось, с другой — страшно. А если Лерк решит, что я просто дрянь? «Елка, я тебя все равно люблю. Ты моя подруга», — мягко произнес юноша. «И не врет», — пискнул Эрих. Я выдохнула. «Ладно, только не сердись». «Рассказывай». «Ты же видел, что эта гадюка с Эвином делала?» «Видел. Только что тут изменишь?» После краткого рассказа Лерк задумался и подвел итог. «Если она и не догадалась о тебе, то Эвину все равно может быть плохо. Вирт нас сильно не любит». «Да». «Эрих», — обратился к домовому Лерк, — «у меня к тебе будет большая просьба». «Какая?» «Пожалуйста, последи вечером за Малей. Что она станет делать после возвращения из купалин, с кем говорить, куда пойдет? Если будет кому-то писать, пожалуйста, прочти письмо». Эрих кивнул. «А второй?» «Но ты же не разорвешься». Пожал плечами Лерк. «А за двумя зайцами гоняться, мордой дерево поймать». Спорить было сложно. «К тому же, если кто и будет движущей силой, то это Малия». Эрих кивнул и прошел через стену. Лерк серьезно посмотрел на меня. «Елка, ты понимаешь, что это даже Лютику лучше не рассказывать?» Я кивнула. «Я тоже люблю Лютика, но уж больно он безалаберный. Разболтает все и всем. Не по глупости, по неосторожности. Ох, что же делать?» Директор сидел в кресле и грыз миндаль. Не в сахаре. Сладкое он не уважал, но орехи любил погрызть под настроение. И магистра Аэронуса встретил спокойным взглядом. «Что случилось?» «Это ты у меня спрашиваешь?» «Я и у тебя. А что?» «Что твои сопляки с факультета боевой магии творят?» «Да вроде как ничего. Универ пока стоит». «Да что ты!» Из экспрессивной речи магистра стало ясно следующее. У него учится одна девушка, Малия Арейны. Умница и красавица, только что поступила, и кто-то посмел поднять на нее руку. Бедняжку едва не избили, ей угрожает опасность. Она почти не спит от стресса, так что магистр требует прекратить безобразие. Директор слушал его и думал, что неплохой в сущности человек, но не импат. И вот результат. Как же стервы вне зависимости от возраста, вертят хорошими мужчинами, которые готовы защищать, помогать, спасать и закрывать грудью. И все это делают, только не для тех, для кого надо. Магистр, обещаю вам, что все будет решено буквально через пару кругов. Улыбнулся он. Это никак не удовлетворило магистра, но лучшего ему директор предложить не мог. Он был уверен, что елка что-нибудь выкинет в ближайшие 2-3 дня, и мешать не собирался. Зачем? Ученики должны решать свои проблемы сами. Только тогда из них вырастут маги, а не манипуляторы. Вот уж кого ему в универе и даром не надо, так это нимфозорий, хлопающих во все стороны ресницами. Обычно директор смотрел на таких сквозь пальцы, полагая, что выучить можно и обезьяну. Но уже сейчас Малия стоила ему 2 дуэлей, и это на первом курсе. Что же дальше будет? Нет уж, пусть елка плетет свои первые интриги, а директор проследит, чтобы никто серьезно не пострадал. Благо, докладывают ему обо всем почти мгновенно, ведь универ — его дом, и с его домовыми духами. Даже если елка и пребывает в приятном заблуждении насчет своей удачи и дружбы с Веритом. Делать нам почти ничего не пришлось. За нас все сделала Малия и Вирт. Но если бы не Эрих, мы могли бы опоздать. А начиналось все так хорошо. Из стены вылезла мордочка Эриха и помахала лапкой. «Твоя недруга сейчас разговаривает с Виртом Хэнстроном». «Вот как? О чем?» «Не удалось подслушать. Они в купальнях разговаривают». «Черт! Проточная вода вообще плохо действует на магию. После 3-го курса я бы еще справилась, а сейчас у меня не хватит знаний, чтобы послушать чужой разговор». Так что мы махнули рукой. Мало ли о чем могут разговаривать парень с девушкой. Оба аристократы, оба дегени... Ладно, не очень умные люди. Может, они брачный договор заключают? Вот было бы здорово. До сих пор с ужасом вспоминаю, какой дурой я была. Если бы не Эрих, домовым духом я по гроб жизни обязана. Вечером Эвин был весел и очарователен. Мы надавили на друга и вытянули признание. «Я сегодня встречаюсь с Малей. Она меня пригласила погулять по лесу». «Вот как?» Доверия и любви Малия у меня не вызывала. И из чего бы такая фифа потащилась в лес? Там же комары, паутина, трава нестриженная и деревья немытые. Это скорее в моем духе, но не в ее. А это точно она? Ёлка, ты глупости говоришь. Я посмотрела на оборотня и вздохнула. Бить по башке и приводить в чувство нашатырем не поможет. Тяжелая форма влюбленности пластырем не лечится. Так что мы помахали приятелю ручкой и проводили на свидание. Мы — это я и Лютик. Лерк сегодня задержался на дополнительных занятиях. Я бы тоже сходила, но вот беда, магистр Фалойский меня почему-то на дух не переваривал и занятий не выставлял, а Лютик к нему вообще не ходил, из принципа. «И чего он в ней нашел?» Искренне удивлялся Лютик, объедая велас. «Сама не знаю». «Нет, она, конечно, ухоженная, холеная, лощеная, но ведь дрянь же!» Заметил друг. «Это вы о ком?» Ввалился Лерк. «О великой любви Эвина. Умотал тут, понимаешь, на свидание». Приятель вытаращился на меня, как на привидение. «Свидание? С кем?» «С Малей». «Да я ее только что внизу видел, в столовой». «Кого?» Подскочили мы с Лютиком. «Малию с девчонками. А что?» «У Эвина с ней свидание в лесу», — коротко разъяснила я, натягивая сапоги. «А если она здесь, то кто там?» Понял Лютик, срываясь с кровати. «Эрих!» — завопила я. Из стены высунулась мордочка домового духа. «Да? Где Малия? В столовой? А Эвин?» Домовые духи всегда знают, кто дома. «Ушел!» — пожал плечами Эрих. «За ворота!» «А Вирт?» — рявкнул за моей спиной Лютик. «Он тоже ушел?» Давно? Да, еще до Эвина. Я выругалась и помчалась вниз, забыв о благодарности. Где эта стерва? Убью! Лерк переварил услышанное и помчался за нами в столовую. Я слетела по ступенькам, как ведьма на помеле. Если эта гадюка здесь, куда же пошел Эвин? Это что, подстава или... Силы, хоть бы с приятелем все обошлось. Меня все колотило, и на Малию, стоявшую в окружении девушек, я налетела ураганом. «Ты!» — блондинка подняла на меня глаза. Голубые, невинные. Я бы даже поверила, но... Или это телепатия, склонность которой у меня заметил ведун, или эмпатия, не знаю, неважно. В самой глубине голубых глаз пряталось злое торжество. Малия знала, что это была я тогда, в ее комнате, и ощущала себя победительницей. Недолго, ровно до той поры, как мои руки сомкнулись на ее шее. «Что ты сделала с Эвином?» Я почти рычала, а ощущения были, как у волчицы, у которой отняли детеныша. Я твердо знала, если что-то случится с моим другом, я ее убью, сама убью. Разорву горло и буду смотреть, как по моим пальцам течет алая горячая кровь. Уничтожу!» И Малия дрогнула под моим взглядом. «Нет, ты не...» «Что здесь происходит?» Ведун прорезал толпу не хуже ледокола. Видимо, от меня ждали объяснений. Но вместо этого я, что было сил, швырнула ему в ноги Малию. И девица вцепилась в мантию Антелла Герлея, как в последнее средство защиты. «Если эта сучка не скажет, что она сделала с Эвином, я ее на части порву!» «А как насчет кодекса универа?» Благодушно уточнил Антелл Герлей. «Еще бы, не мне его пугать! Но мне было все равно, что я и озвучила. Плевать!» «А мне нет, дитя мое!» «Это уже Малии!» «Встаньте! Вас никто не тронет! Обещаю!» Я бы не была так уверена, но промолчала. Директору я доверяла. «Вы понимаете, что обвинения просто кошмарны? Мы должны немедленно снять их. И всякие подозрения», — провозгласил директор. «Вы же доверяете мне, как менталисту?» Малия успела только хлопнуть глазами. А в следующий миг директор положил пальцы ей на виски. Вокруг головы девушки засветилось голубоватое облако. «Дитя мое, отвечайте честно и правдиво. Это заклинание разума, так что любая ложь будет видна. Но вы не волнуйтесь, я не спрошу ни о чем личном». «Она вызывала сегодня вечером Эвина на свидание?» — подсказала я. «Отвечайте», — повторил директор. «Нет». Промямлила Малия. «Ай!» Видимо, заклинание имело и побочные эффекты, потому что облако отчетливо залиловело, а мне на миг показалось, что в висок девушки ударила молния. Маленькая, но отчетливая. «Не пытайтесь лгать под заклинанием правды», мягко предупредил директор. «После определенного уровня оно просто выжигает мозги, а способности выжигает еще раньше. Так вы вызывали Эвина на свидание?» И Малия сломалась окончательно. «Нет ничего страшнее, чем дать надежду и опять ее отнять. Сначала она поверила, что пришел добрый дедушка-ведун и спас ее от страшной меня. А потом оказалось, что у дедушки зубки в три ряда. Да еще какие! Да, да!» «Значит, ты его вызвала и постаралась обеспечить себе алиби?» Продолжил директор тем же мягким тоном. «Зачем?» «Потому что это дрянь!» Малия едва не плевалась в мою сторону. Оказалось, что я посмела предупредить ее не прикасаться к Эвину, не водить оборотня за нос. И это ее, саму Малию Арарейне, которой никто не указ. А уж с парнями... Да на все ее воля. Захочет — возьмет, захочет — бросит. И никто не смеет ей противиться, а тут вдруг какая-то дрянь. Да как она смеет?» Я добилась противоположного эффекта. То есть не так. Малия решила, что я должна быть наказана. Как? Просто, через моего друга. Я надеялась, что Малия захочет отбить у меня Эвина и будет всячески завлекать его и привечать, а оборотень весьма неглупый парень, рано или поздно разберется, что это за пакость. Надо только быть рядом с ней. Увы, я недооценила девушку и ее уязвленное самолюбие. Не в силах нанести удар мне, она решила нанести его по Эвину. Помощник нашелся сразу. О моей ссоре с Хелмстроном не слышал только глухой, и то прочитать мог. Долго уговаривать Вирта не пришлось. В лесу на условленном месте Эвина ждали четверо человек с арбалетами и болтами, заряженными заклинаниями. «Где это?» Директор больше не походил на добренького дедушку. «К северу отсюда! Полянка с беседкой!» — пролепетала девушка. Малия выглядела кошмарно. Директор, явно не ограничиваясь заклинанием, давил на нее, вынуждая говорить только правду. Некогда красивое личико перекашивали омерзительные судороги, но жалости она уже ни у кого не вызывала. Тварь! Жалкая тварь, которая пыталась укусить, но была придавлена каблуком. Не слишком ли поздно? — Знаю. Антел Герлей отшвырнул тело девушки от себя. — Во сколько? — На закате. Мне показалось, что земля зашаталась под ногами. Закат уже наступил. «Эвин уже там! Боги!» Лерк и Лютик подхватили меня с двух сторон, не давая упасть. Директор, в отличие от меня, действовал. «Кто-нибудь? Магистр Ферлей, вы здесь?» «Да». «Вы со мной, магистр Теодорус. Придержите эту мерзавку. И чтобы до моего возвращения она дожила. Это ж надо быть такой пакостью! Фейрл, возьмите меня за руку». «Я с вами!» Взвыла я, бросаясь к директору. Если понадобится, я готова была умолять на коленях. А если не возьмут, бегом побегу. Телепортацию освою. Плевать. Там моего друга убивают. И директор это понял. На миг его взгляд смягчился. Хорошо. Цепляйся за плащ. Я повиновалась. Директор очертил в воздухе сложную фигуру. Я ощутила, что все вокруг размывается. И последним внятным ощущением стали две руки, вцепившиеся в меня. Лерк и Лютик. Разве можно бросить друга? Никогда. Если с Эвином что-нибудь случится по моей вине, никогда себе не прощу. Как можно было быть настолько самонадеянной? Дура, безмозглая дура. На этой мысли я и плюхнулась носом в траву. Ой! Эвхардегрос! Выразился директор, поглядев на Лерга и Лютика, но ругаться не стал, а вместо этого опрометью бросился в ту сторону, откуда слышался злорадный смех. Эвина спасло чудо, и называлось оно «желание покуражиться». Если бы четверо мерзавцев во главе с Виртом били сразу и наповал, мы не успели бы. Никогда. Но Вирту тоже хотелось отыграться за раздавленное самолюбие на моем друге вместо меня. Мразь! И сейчас Эвина уже в волчьем облике загоняли к развалинам беседки, вернее, почти загнали. Я охватила все одним взглядом. Зеленая поляна, белые камни беседки, черный волк, припадающий на окровавленную заднюю лапу. Вот почему он не смог убежать. Четверо подонков с арбалетами, которые постоянно держат его на прицеле. Впереди Вирт со злобной ухмылочкой. Рассыпанный букет полевых цветов Малии собирал. «Бросить оружие!» Директор не повысил голоса, ничего не сделал, но по поляне словно ледяной вихрь пронесся. Даже мне стало страшно. Вирт стремительно обернулся, стрела дзынькнула и сорвалась с тетивы. Я завизжала, понимая, что... Все! Директора сейчас просто убьют! «Ой!» Стрела вспыхнула в воздухе ярким зеленым пламенем. И таким же пламенем загорелись глаза директора. А потом арбалет и сжимающая его рука. Вирт даже не заорал, хотел, но не смог. Боль была слишком сильна, нечеловечески сильна. «Покушение на мага, директора универа, при свидетелях, приговор, смертная казнь», — коротко произнес в пространство директор. И зеленый огонь охватил Вирта с ног до головы. Я засунула в рот кулак, чтобы не заорать. В мое плечо кто-то вцепился. Лерк, Лютик. Мамочка, как страшно! Я впервые видела, как умирает человек. Вирт не издавал ни звука, а я видела сквозь огонь, как обугливается кожа, вздувается пузырями мясо, вскипает кровь. Это было не просто страшно. Это было как в кошмаре, который не может прекратиться. Совсем не может. Зелень полыхнула особенно сильно и исчезла. Только трава стала слегка сероватой в том месте, где корчился от боли Вирт, словно пеплом припорошенная. «Вы трое, бросить оружие!» Директору не просто повиновались. Троица мерзавцев упала на колени вслед за оружием, но директор уже не обращал на них никакого внимания. Он переключился на магистра, который осматривал оборотня. «Фейрл, ничего страшного. Мышцы задеты, кость немного повреждена. Ночку полежит у меня, а на завтра пойдет на лекции, как миленький. Разве что 3 дня похромает». «Ваше счастье!» Директор опять повернулся к дружкам Вирта. «Сейчас пойдете своим ходом в универ. Сбегать не советую. Ваши же цепочки задушат. Когда доберетесь, явитесь в мой кабинет и подробно напишите все, что сделали. Кто, что, как. И если хоть что-то утаите, с вами будет то же, что и с Виртом». Директор развернулся ко мне. «Ёлка, учти, ты тоже во всем этом виновата. Если ты пытаешься воздействовать на людей, просчитывай все последствия». Я кивнула, а потом попыталась расстегнуть цепочку на шее. «Не понял». «Вы все понимаете. Гнать меня надо из универа». Я разрыдалась, не в силах совладать с собой. «Это из-за меня все. Это я во всем виновата». Директор покачал головой. «Гнать? А ты ведь прирожденный маг». Мои руки дрогнули. «Я дура!» На большее у меня сил не хватило. Директор подошел поближе. Я замерла в ожидании удара. Сейчас с меня снимут знак ученика и выгонят к чертовой матери. И правильно, безмозглая самонадеянная идиотка, вот кто я. И даже еще хуже, последняя тварь, поиграть людьми вздумала. Владычица морской себя возомнила. Дрянь. Теплая рука легла на мои волосы, чуть погладила. «Это жестокий урок, елочка. Дай мне слово, что будешь продумывать все свои поступки. Можешь даже не говорить слух». Я была согласна на все, даже на публичное покаяние. Хоть голым задом на башню сажайте, все мало будет. Я просто дрянь. «Не вини себя слишком сильно. Не забывай, у всех в этой истории был выбор. Малия могла не крутить юношами и не воображать себя самой прекрасной. Могла подумать, что убийство — плохой поступок. Могла отомстить тебе, и я бы не удивился. Вирт тоже мог не соглашаться, мог отказаться, мог рассказать мне, но он с радостью ухватился за возможность отомстить. Даже не возможность, намек на месть. И не мог не понимать, что я все узнаю, что нападение на другого ученика я не о дуэли, а об этой подлости может караться только смертью. Он знал все и тоже сделал свой выбор. Эвин же мог внимательнее приглядеться к предмету своего обожания и не верить ей безоглядно. Ведь говорили же... Под взглядом директора оборотень поджал хвост. «Любовь — прекрасное чувство, но любить надо достойных, внутренне красивых. А ты позарился на обертку, за что и получил. И подумайте еще об одной стороне вопроса. Если Малия и Вир так легко решились убить своих соучеников, пойти на откровенную подлость, значит, в них это и было. Вы просто их спровоцировали, заставили раскрыться раньше и вовремя. Потом могло стать намного хуже, если бы они накопили силы, опыт, знания. Это было бы страшнее. Сейчас обошлось практически без жертв. А что могло бы ждать нас в будущем? Вы просто вывели негодяев на чистую воду. Не вините себя слишком сильно». «Вы меня не выгоните?» Мой голос превратился в шепот. Директор фыркнул. «Нет, И даже стипендии не лишу, но отработки назначу. Сначала в госпитале, а когда Эвин поправится, пойдете в библиотеку. И думай впредь, головой, а не самомнением. Я кивнула. Я действительно собиралась думать. Никогда себе этого не прощу, даже если Эвин меня когда-нибудь простит. Магистры одновременно вычертили сложный знак в воздухе и растворились вместе с Эвином. А я опустилась на траву. Ноги окончательно отказали, и я разревелась так, что самой стало страшно. Господи, как хорошо, что все мои друзья остались живы! Какое счастье! Меня долго мучили кошмары после того случая. Снился умирающий Вирт, снилось, что мы опоздали, снился мертвый Эвин и я, воющая над его телом. Какое счастье, что в жизни мы успели вовремя. Эвин действительно не пострадал, физически. Морально дело обстояло куда хуже. И самое паршивое было то, что он не сердился на меня вообще. «Если бы не ты...» — как-то раз признался он. «Все могло бы быть намного хуже. Я увлекся, да, но полюбить глубоко еще не успел, а арбалет Хелмстрона навсегда излечил меня от глупостей». «Я тебя подставила по своей глупости!» «Ты просто не могла знать». «А должна была! Я все сделаю, чтобы такое больше не повторилось! Все!» «Ты так умница, елка!» Друзья тоже не ругались. Ни Лерк, ни Лютик. «Если бы не ты, Вирт нашел бы другой случай. Ты просто спровоцировала его раньше времени». Пожал плечами Лерк, когда я однажды разрыдалась в его присутствии. Нас, конечно, отругали, объявили выговор, заставили отрабатывать. И мы отрабатывали. Эриху я купила огромную коробку орехов в шоколаде и покупала с каждой стипендии. Верит немного ворчал, но мне кажется, ему было приятно. Малию выгнали из универа с позором. Более того, директор провел обряд лишения магии. Лично. Троих друзей Вирта тоже. На четырех врагов у меня стало больше в этом мире. А с другой стороны, кто заставлял их идти на подлость? Никто. Но с себя вины я не снимаю. Мои друзья никогда не пострадают из-за меня. Я все для этого сделаю. Я учусь. Скоро первая сессия. Мне немного страшно. Тем более, что магистр Фалайский вообще взял самоотвод в отношении меня и официально запретил появляться на его уроках. Сдавать начертательную магометрию я буду комиссии, а изучаю я ее под руководством магистра Истрона. Я сдам и буду учиться. Я стану хорошим магом, самым лучшим, и никогда не допущу, чтобы по моей вине пострадали беззащитные. Обещаю.